Добрый день. Добрый день. Вот знаете, меня мучает вопрос, почему вы такой идиот? Вы будете оскорблять? Я задал вопрос. Идиот, это в данном случае не оскорбление. Вы знаете, что у нас ведется запись разговора, и то, что вы сейчас сказали, это оскорбление личности, идет также статья. Какая? Штраф грозит от 40 тысяч до 80 тысяч. А какая статья? Статью можете посмотреть в интернете. А как насчет злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности и мошенничества? Вы уже об этом не говорите? Судебное дело будет у вас. Ну так все-таки почему вы такой идиот? Да, алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вот алло. У меня очень интересный вопрос. Почему вы такой идиот? Это очень интересный вопрос. Да, почему вы такой идиот? Вы даже не знаете, кто я, почему. Может быть, я таким не являюсь? Ну, нет, вы являетесь. Вот я просто хочу узнать, почему вы такой идиот. Так мы же с вами не знакомы. Может быть, я не являюсь таким вот человеком? Ну вот просто дело в том, что все, кто в прямоколлекте поднимает трубку, все идиоты, поэтому я и спрашиваю. Все прям, да? Да, да. Поэтому вот ответьте, почему вы такой идиот? Как же вы любите прима-коллект? Обожаю. Наверное, в холодном поту просыпаетесь и говорите прима-коллект, да? Обожаю. Это, вы знаете, это моя любимая контура. Вы когда женщина, вы, наверное, ее тоже прима-коллект называете, да? Нет, понимаете, прима-коллект, я вам честно признаюсь, это моя Краснов, любимая, да? Контора Краснов. По выбиванию это долгов. Это вы меня беспокоите? Вы Краснов, да? Да, конечно. А вы меня беспокоите, да? Да. Понял, мне уже доложили, вот. Кто ну так почему вы такой человек? Идиот? Что? Почему вы такой идиот? Я таким не являюсь на самом-то деле. Ну вы априори идиот, поэтому вот вопрос о том, что являетесь вы им или нет, давайте мы обсуждать не будем. Почему вы такой идиот? Мужчина, у вас, наверное, какие-то проблемы очень, да? Серьезные. У меня, вы знаете, у меня очень серьезные проблемы. У меня огромная очень проблема. Очень плохо у вас, наверное, с головой, да? Как бы вам сказать? Так временами то туда-сюда, то сюда-туда. Ой, и Дмитрий вас еще зовут, да? Да-да-да. Краснов Дмитрий Александрович. Я натюрлищ. Вы, да? Я натюрлищ, yes, of course. Ага, так а почему вы долг свой-то не оплачиваете? У вас долг 13 778 рублей. А почему вы идиот такой? Я? Да. Или вы там еще с кем-то разговариваете? Нет, с другом с вами. Своим, может быть, или с кем? Только нет, со мной, да? Да, конечно. А, нет, не со мной, да? Но, с вами, подождите, конечно. Подождите, вы определитесь, да или нет? Вы какой-то неопределенный, Дмитрий. Это вы какой-то неопределенный, это, наверное, вот еще один показатель вашего идиотизма, правда? Сколько вам там лет-то? Ну, посмотрите. 62-го года рождения? 62-го года, да. Да, 62-го года. Ничего себе. Я родился за год до убийства президента Джона Кеннеди, представляете? 52 года, а? Да. Да. Хорошее размышление у вас на ваш возраст. Да, как один из ваших коллег говорит, черт. Что говорит? Один из ваших коллег про меня говорит, черт, говорит. Что бы это значило? Ну, не знаю, он чертом меня называет. Мне так нравится, что я ему вот регулярно звоню и начинаю с ним свою речь. О, говорю, черт, здорово. Да нет, не может быть такого. Ну, может. Когда вот вы на меня в суд подадите... Ошиблись. Я все записи принесу. Суд когда вы в суд на меня подадите, я все принесу. Так какой суд? Какой суд, Дмитрий Алексеевич? Я не Алексеевич, вы что, я Александрович. А, Александр, ну ничего, будете Алексеевич. Мне так удобнее, вы не против? Я против, потому что вы идиот. Почему? О, вот видите, а вы Алексеевич. Ну, если тебе так нравится, тогда я буду тебя называть Ебурдей Гордей. Ой, а когда это мы с вами друзьями стали? Когда мы на «ты» перешли, я не понял. Ну, только что. Только что? Да, да. Не боюсь, что мы друзьями с вами не становились. Тебя зовут Ебурдей Гордей. Попрошу вас на «вы» ко мне. на «вы» ко мне обращайтесь. Не, да, Ебурдей вот, Гордеевич. Так вам удобно, но на «вы». А ты как бы... Нет, Ебурдей Гордеевич, я надеюсь, тебя буду называть куда? Исключительно на «ты». А почему так? Я же к вам уважительно отношусь, уважительно... Нет, нет, должник — это не человек, поэтому уважительно к нему относиться нельзя, да? А я считаю, что тот, кто вышибает долги, не человек, поэтому тоже уважительно вот не отношусь. Вы изрядно меня веселите, Дмитрий Алексеевич. Ну, я-то для этого и звоню, Ебурдей Гордеевич. Веселить меня? Ну, конечно, конечно. А ведь самое интересное, что платишь за этот звонок отчасти ты. Потому что, когда твое начальство послушает, насколько ты беспонтово общался с должником, по 800-й линии звонки, на которые платные входящие, то есть вы платите за эти входящие, начальство это из твоей премии вычтет эти расходы. Нет, дорогой мой хороший, я звоню на 800-й номер, я вообще ничего не плачу. А, вы вообще ничего... Ну, это значит, для вас сюрприз тогда будет. Это все включается, вот все ваши разговоры, все эти звонки... включаются в штрафные санкции, которые вам насчитывали. А, ну слушай, вот эти штрафные санкции долгу. Ты можешь просто смело засунуть себе в жопу, да, потому что я их платить не собираюсь. А как вот это не собираюсь? ВАИП оператору, у которого вы покупаете трафик, да, ему же надо будет платить, поэтому сначала вы заплатите, а потом мои штрафные санкции вот просто можете засунуть себе в жопу. Да. Ну нет, дорогой мой хороший. Потом вы нам заплатите, Дмитрий Алексеевич, все зависит только от вас, когда и какую сумму вы оплатите. Не, Ебурдей Гордеевич, я ничего тебе оплачивать не буду, абсолютно ничего. Правильно, мне не нужны от вас ничего, вы оплатите компании. Не-не-не, я компании не оплачу, исполна. Нет. Если вы на меня подойдете в суд, вы проиграете. Да? Понимаешь, Ебурдей Гордеевич, если... Почему? Вы думаете, вы в суде предоставите вот эти вот разговоры, и они что-то решат или что? Нет. Аудиозаписи не являются доказательством, как тебе прекрасно известно, да? Во всяком случае, прямым. Да. Вот. Нет, дорогой мой хороший, у меня есть другой козырь в рукаве, благодаря которому вы просто вот отсосете у меня и все, понимаешь? Вот вам будет в суде стыдно вот за то, что вы так разговариваете. Мне не будет стыдно. Вот, теперь вот послушай меня внимательно. Года. Послушай меня внимательно. И давай вот уже там... Слушать. Смотри, дело в том, что я с 2001 года состою на учете в психоневрологическом диспансере. А в 2006 году мне выдали справку о моей частичной психической невменяемости. Следовательно, сики момент, дорогой мой хороший. В 2007 году на момент взятия кредита я не отдавал отчета в своих действиях. Все, вы идете нахуй. Вы сказали частично, Дмитрий Александрович, частично. Все, значит, дорогой, частично, все, вы, все. Вот у меня уже невменяемость, все. Уме. Ну, так сейчас, конечно, 14-й год на дворе, конечно, у вас изменяемость. Особенно после наших-то звонков и разговоров. Ой, да ладно, это я вас заебываю, как тузик грелку, понимаешь? Ну, а тогда-то, в 2007 году, вы были в своем здравии, может быть, частично, да? Абсолютно, нет, я с легкостью, дорогой мой хороший, в суде докажу, что на момент взятия кредита я был... в состоянии невменяемости, потому что потом я еще как раз проходил текущее лечение в ПМД, поэтому все, вот просто расслабься, понимаешь? Законными средствами вы от меня никакого долга не получите, а если вы будете с меня получать долг незаконными средствами, то рискуете сами оказаться под следствием. Да какие следствия-то, Дмитрий Александрович? Вы вот сейчас мне звоните, вы, наверное, тоже в как бы невменяемом состоянии, да? Ну, я не знаю. Я думаю, что я во вменяемом, но я не психиатр, я могу ошибаться. Можете, да? Я тогда санитаров вам вызову с ребятами нашими. Они к вам приедут, и начнется суд. Прям в квартире? Заодно они проверят, в каком вы состоянии. Прям в квартире начнется суд, да? Дома вот начнется... Да, вы все правильно понимаете. А судить будут как, ногами или чем? Ну, там посмотрим, вы же острый на язык, все зависит от вас. А вы на черном вертолете прилетите или на чем? Да нет, вы увидите, это будет для вас сюрприз. Нет, ну так вы понимаете, вот вы сейчас фактически мне говорите, да, что собираетесь действовать против меня незаконными действиями. Понимаете, нет, да? Почему же? Я такого не говорю. Я сказал, что санитаров вызову к вам, чтобы вы проверили, в каком вы состоянии. Так а что санитары? Что санитары? Они меня отвезут в ПНД, а меня там, у меня зав. Отделением знакомые, и все, все нормально. Ну, так, ну, все, проверим. Тогда вам нечего переживать. Так я вообще чего не переживаю, я просто... Поедете с нашими санитарами, да, тогда? Так у вас нет, с вашими санитарами я не поеду, я полицию вызову. Я полицию вызову, понимаешь? Зачем вам полиция? А я вашу контору бандитскую домой не пущу. Вот боитесь, значит, да? Нет, ну почему? Я же знаю свои законы. Да, вот придете с полицией, тогда открою, а без полиции отсосете хуй у меня через дверь и пойдете назад. Ну, у нас своя полиция, вы не переживайте, мы сами двери откроем. Ну, в таком случае это уже нарушение нескольких статей законодательства, вы об этом знаете. Нет. То есть вы фактически сейчас под запись разговора признались в том, что собираетесь в покушении на нарушение неприкосновенности частного жилища. Почему же? Вы пока только покушение. Вы сказали, мы сами двери откроем, а это покушение на неприкосновенность частного жилища. Я же только сказал, правильно? Ну так вы это покушение, самого факта. Состава преступления нет, но это покушение. Это в будущем, знаете, тоже. А где же покушение? Что ж вы такой трусливый-то, Дмитрий Алексеевич? Вас жизнь помотала немножко, попугала или что? Конечно, Ебурдей Гордеевич, конечно, дорогой мой хороший. Ну, не переживайте так сильно тогда, ждите нас, мы скоро будем. Обязательно, давай, я чайник уже поставил. Если через полчаса вы не приедете, значит, ты пиздобол, договорились? Да какие полчаса? Мы приедем в самый неожиданный момент, когда вы не, будете... Не, ну, короче, если через полчаса тебя не будет, то ты может просто быть, вот пиздобол. Будете... Ну, тогда, когда я приеду, я вам докажу обратное очень быстро. А, очень быстро. Ну, замечательно, замечательно. Хорошо, да. Все, что мне нужно, я сейчас от тебя получил. Я не прощаюсь, я говорю до свидания, да? Да, конечно, давай.